Христом иди. Знай, что лишь у Бога к счастью ключи. Если ты без Бога счастье не ищи, только Иисус нам счастье может дать. Он пришел на землю за людей страдать. Для чего, скажи, Он муки принимал, чтоб ты был счастлив. Жизнь на волоске, но ты не боишься Божий.